Он поднялся и снова стал водить рукой по стене. Уильям показалось, что это он ищет меч, но пальцы его наткнулись на крест, который Сьонс Калеб повесил на прежнее место. Юран снова снял крест со стены. Лицо его побледнело, и, обратившись к людям, он протянул вперед распятие, подняв к небу пустые глазницы. Наступило молчание. На улице вечерело. В открытые окна долетал гомон птиц, которые устраивались на ночь под навесами крыш и на липах, росших во дворе. Последние багряные лучи солнца, проникая в комнату, падали на высоко поднятый крест и седые волосы Юранда. Кузнец Сухош посмотрел на Юранда, оглянулся на товарищей, повел глазами и, перекрестившись, вышел на цыпочках вон. За ним также тихо вышли все остальные и, столпившись во дворе, снова стали шептаться. «Ну так как же? Не пойдем, что ли? Не позволил?» Месть оставил Богу, видно, и душа его изменилась. Так оно на самом деле и было. В комнате Юранда остались только Ксенс, старик Талима и Ягенка с Анулькой, которые, увидев во дворе толпу вооруженных людей, пришли поглядеть на землю. Ягенка, которая была смелее и решительнее Анули, подошла к Юранду. «Да поможет вам Бог, рыцарь Юранд», — сказала она. «Это мы, помните, мы привезли вас из Пруссии». При звуке ее молодого голоса лицо Юранда посветлело. Видно, яснее вспомнилось ему теперь все, что произошло на Щитнинской дороге. Он стал благодарить девушку, кивая головой и прижимая к сердцу руку. Ягенка начала рассказывать Юранду, как они его встретили, как узнал его оруженосец Бышка Чехглава, и как, наконец, они привезли его Вспыхов. Она рассказала ему и о том, что носит с товарищем меч, шлем и щит, за рыцарем Мацком из Богданца, дядей из Бышка, и о том, что Мацка выехал из Богданца на поиски племянника и отправился теперь в Щитно, откуда через 3-4 дня он должен вернуться в Спыхов. Правда, при упоминании о Щитно Юранд уже не взволновался, так как первый раз на дороге. Все же на лице его изобразилось сильное беспокойство. Но Ягенка уверила его, что рыцарь Мацка столь же хитер, сколь и отважен, и никому не попадется на удочку. А кроме того, у него письма от Лихтенштейна, с которыми он может безопасно разъезжать повсюду. Эти слова успокоили Юранда. Было видно, что он хочет расспросить и о многом другом, и страдает от того, что не может этого сделать. Догадливая девушка сразу это заметила. «Вот, будем мы с вами почаще беседовать», — сказала она Юранду. «Так обо всем поговорим». Юранд в ответ опять улыбнулся, положил девушке на голову левую руку и долго держал так, как бы благословляя ее. Он и впрямь многим был ей обязан, да и видно было, что пришлась она ему по сердцу, и ее молодость, и ее речи, так живо напомнившие ему щебетание пташки. С той поры, когда он не молился, а молился он по целым дням, или не был погружен в сон, он всегда искал ее подле себя. А когда не было, тосковал по ее голосу и всячески давал понять Ксензу Калебу и Талиме, как хочется ему, чтобы при нем был этот чудный оруженосец. Она приходила к нему, жалея старика, всем своим добрым сердцем, и коротала время с ним, поджидая Мацка, который почему-то задерживался в Щитно. Он должен был вернуться дня через 3. Меж тем миновал уже и 4-й и 5-й день. Лишь к вечеру 6-го дня, когда обеспокоенная девушка собралась уже просить Талиму послать людей на разведку, со сторожевого дуба дали знать, что к Спыхову подъезжают какие-то всадники. Спустя немного времени на подъемном мосту и впрямь зацокотали копыта, и во двор въехал оруженосец Глава с одним из слуг. Ягенка сбежала сверху и поджидала Чеха во дворе. Не успел он спешиться, как она бросилась к нему. «Где Мацка?» — спросила она с тревожно бьющимся сердцем. поехал к князю Витовту, а вам велел оставаться здесь.